Александр Бушков. Сварог. Радиант. Книга 20. Роман «Москва», Абрис, Олма, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Никто и не мог предположить, что именно так все обернется на Нереаде. Всего-то и планировалось дня за два воспроизвести операцию «Невод». Хотя, конечно, всегда есть шанс, что события встречи с великим зодчим могут повториться, но чтобы получить благодарность самого великого мастера, Сварог такого уж точно не ожидал.